Глава 13. Осень, как и лето, прошла без особых событий и происшествий. До нас доносились слухи, что за эти месяцы ссора, начатая Брантером Огге и его старшим сыном Харбой во время кабаньей охоты, переросла в настоящую вражду. Харба забрал свою жену и людей и перебрался в Римонт, а Сеп, младший сын Брантера, по-прежнему живет да поживает в Драмонте, и все относятся к нему как к наследнику и будущему Брантеру. Но дочь Себа и Дариадан, Варден, все лето болела и, видимо, постепенно угасает. У нее то и дело случаются припадки и судороги, а тот слабенький разум, что достался ей от рождения, почти совсем ею утрачен. Все это нам рассказала жена одного странствующего кузнеца. Такие люди – великие сплетники, однако приносят своеобразную пользу, сообщая о том, что творится в разных концах верхних земель. И мы жадно слушали ее, хотя мне было противно, что эта женщина смакует подробности недуга, поразившего несчастную Варден. В какой-то степени я и себя чувствовал ответственным за страдания бедняжки. И при мысли об этом передо мной тут же возникало лицо Оггедрама, обрюзшее с набрякшими веками и взглядом гадюки. Осенью Грай не могла слишком часто навещать меня. Вовсю шла уборка урожая, и в хозяйстве каждые руки были на счету. Да и нас с Коули учить больше не требовалось. Мы теперь были, как говорила Мелле, шестиногим мальчиком с необычайно острым чутьем. Но когда наступил октябрь, Грай стала приезжать к нам на целый день, и после того, как мы с Коули показывали ей свои последние достижения, мы подолгу сидели, беседовали обо всем на свете. Мы обсуждали распри в Кардеманте и Драманте и вполне разумно заключали, что пока семьи тамошних правителей заняты междоусобицами, они вряд ли станут вторгаться на чужую территорию или засылать в чужие владения своих воров. Как-то раз я спросил Грай о Варден, и она сказала, что, по слухам, девочка при смерти. «А что, если это Огге?» – принялся я размышлять вслух. «В ту самую ночь, когда моя мать сидела возле ее постели, ведь Огге мог использовать свою силу и против девочки, правда?» «Ты хочешь сказать, что его интересовала вовсе не Меле?» «Может и нет. Эта спасительная мысль возникла у меня некоторое время назад и казалась мне вполне приемлемой, однако высказанная вслух она вызывала гораздо больше сомнений. С какой стати ему применять свой дар изнурения к собственной внучке?» «Да потому что он ее стыдился. Он хотел, чтобы она умерла. Она ведь была...» В ушах моих вновь прозвучал тот невнятный слабый голосок. «Она была идиоткой», — резко сказал я, и вспомнил о собаке по кличке Хамнеда. Грай промолчала, хотя мне показалось, что она хочет что-то сказать, видно, передумала. «Мама в последнее время чувствует себя гораздо лучше», — сказал я. «Она даже прогулялась до маленькой лощины вместе с Коули и со мной». «Это хорошо». Грай не стала говорить, а мне не хотелось и думать об этом, что всего полгода назад такая прогулка была Меле нипочем. Тогда она запросто ходила со мной и на верхние холмы, и к роднику, и возвращалась домой, весело напевая. И все-таки от мысли об этом некуда было деться, и я сказал: «Скажи, как она выглядит?» Это был один из тех моих приказов или просьб, которые Грай исполняла всегда и безоговорочно. Это означало, что я прошу ее быть моими глазами, и она изо всех сил старалась видеть все для меня как можно лучше. «Она очень похудела», — честно призналась Грай. «Но об этом я уже догадался по тому, какими тонкими стали запястья Мелли. И выглядит немного печальной, но все же такая красивая. А больной она не выглядит?» «Нет, только худенькая очень и кажется немного усталой. Потерять ребенка...» Я кивнул. Помолчав, я сказал: «Знаешь, она рассказывала мне одну длинную историю. Это часть истории о герое древности Хамнеде, точнее, о его друге Амнане, который сошел с ума и пытался убить Хамнеду. Если хочешь, я могу пересказать тебе ее». «Конечно, хочу!» — радостно воскликнула Грай, и я сразу понял, что она усаживается поудобнее, готовясь слушать. Я погладил Коули по спине, и рука моя так и осталась лежать там. Мне приятно было это прикосновение к мягкой шерсти. Оно словно служило мне якорем в невидимом реальном мире, не дающим насовсем улететь в яркий и живой мир сказок и легенд. Ничто из тех слов, которые мы произносили, говоря о моей матери, не казалось уж очень ужасным или безнадежным, и все равно всем было ясно, что она больна и лучше ей не становится. Ей с каждым днем становилось все хуже, и все понимали это. Понимала это и моя мать. Она казалась немного растерянной, сбитой с толку, но держалась хорошо. Она очень старалась выздороветь. Она не могла и не хотела верить в то, что не в силах делать самую обычную свою работу по дому или хотя бы половину этой работы. «Ну, до чего глупо!» – огорченно восклицала она в таких случаях, и это была самая большая жалоба, которая когда-либо срывалась с ее губ. Отец тоже все понимал. По мере того, как дни становились короче, а работы в полях и на пастбищах было все меньше, он старался больше времени проводить дома и поневоле видел, как Меля с каждым днем все больше слабеет, как быстро она устает, как мало ест, как сильно она похудела. Порой единственное, на что у нее хватало сил, это дрожа от озноба сидеть у камина в своей коричневой шали и дремать. «Я поправлюсь, когда снова станет тепло», — уверяла она всех, и Канак подбрасывал в камин дров и все искал, как бы еще услужить ей. Он готов был сделать для нее все, что угодно. «Что мне принести тебе, Меля?» Я не мог видеть лица Канака, но слышал его голос, и в голосе этом звучала такая нежность, что я внутренне скулил от боли. Повязка, делавшая меня слепым, и болезнь моей матери давали нам обоим только одно преимущество. Теперь у нас было более чем достаточно времени, чтобы с чистой совестью предаваться любимому занятию – рассказыванию историй. Эти истории спасали нас от того темного, холодного и ужасно скучного мира, где мы с ней казались слабыми и болезненными. У Меля была чудесная память, и стоило ей как следует в ней порыться, и она тут же находила какую-нибудь увлекательную историю, которую либо когда-то слышала, либо прочитала в книге. Если она не помнила ее всю целиком, то, как и я, запросто сама дополняла ее или домысливала, даже если это была история из какой-нибудь священной книги, ибо кого тут могли возмутить подобные вольности, кто мог назвать это ересью? Я сказал ей, что она как колодец, стоит опустить ведро и поднимаешь его наверх, полное всяких историй. Ее насмешило мое детское сравнение, и она вдруг сказала мечтательно. «А знаешь, я бы хотела записать кое-что из того, что мы зачерпываем этим ведром». Сам я, конечно, не мог приготовить для нее должным образом ни ткань, ни чернила, но я рассказал Рэп и Сосо, двум нашим молодым служанкам, как это сделать. И они с радостью согласились помочь мне. Им очень хотелось доставить Меля удовольствие. Обе эти женщины по отцу были из рода Каспро, но их отцы, ни тот, ни другой, фамильным даром не обладали. В доме среди слуг они занимали, можно сказать, привилегированное положение, полученное ими по наследству от матерей. Их матери вместе с Меля с детства учили девушек вести дом. Когда Меля заболела, Рэп и Сосо полностью взяли на себя домашнее хозяйство и делали все в полном соответствии с ее правилами, постоянно придумывая для своей хозяйки всякие приятные мелочи и стараясь по возможности облегчить ее нынешнее печальное существование. Обе они были очень хорошие, добрые, душевные, энергичные. Рэп была помолвлена с Аллаком и собиралась за него замуж, хотя ни он, ни она с этим, похоже, не спешили. Сосо же заявила, что мужчин под ногами и так слишком много болтается, чтобы еще замуж спешить. Они научились растягивать полотно и замешивать чернила, а Канак сделал нечто вроде переносного столика, и теперь Меля могла писать даже в кровати. Она записывала все, что могла вспомнить, в том числе и из тех священных текстов и песнопений, которые учила наизусть в детстве. Иногда она писала по 2-3 часа подряд. Она никогда не говорила, почему ей вдруг захотелось все это записать. Она ни разу не сказала, что пишет для меня, что когда-нибудь я смогу все это прочесть. Она ни словом не намекнула, что пишет потому, что скоро ее, возможно, уже не будет с нами, и тогда она не сможет больше ничего нам рассказать. А когда Канак, беспокоясь о ней, слегка пожурил ее за то, что она тратит столько сил на свою писанину, она сказала ему: «Знаешь, эта писанина дает мне ощущение того, что все прочитанное и услышанное мною в детстве и юности не пропадет даром, что в этом был все же какой-то смысл. Когда я записываю то, что мне удается вспомнить, я всегда размышляю об этом». И так по утрам Меля писала, а днем отдыхала. К вечеру к ней приходили мы с Коули, а часто заглядывал и Канак. Она рассказывала нам очередную историю о героях древности, которую не успела дорассказать накануне, или что-нибудь о тех временах, когда королем был Кумбелла. и мы, притихнув у камина в ее маленькой гостиной, внимательно слушали, а за стенами нашего каменного дома стояла зима. Иногда она говорила: «А дальше, Орек, рассказывай ты». Она утверждала, что просто хочет убедиться, хорошо ли я запомнил эту историю и умею ли я ее рассказать. Все чаще и чаще она начинала рассказ, а я его заканчивал. А однажды она сказала: «Мне что-то лень сегодня. Расскажи сам какую-нибудь историю». «Какую, например?» «Ну, а ты придумай». Откуда она узнала, что я придумываю истории, что я без конца складываю их в уме в долгие часы своего вынужденного безделья и скуки? Я как-то раз думал о том, что бы сделал Хамнеда, если бы оказался в Алголанде. Этого ведь нет в твоей истории, правда? О, вот и расскажи мне. Значит так. После того, как Амнан оставил его в пустыне, помнишь, и он сам должен был искать дорогу, мне кажется, он ужасно страдал от жажды. Там ведь была одна пыль в этой пустыне, куда ни посмотришь, все сплошь покрыто красной пылью, и ничего там не растет, и нет ни ручейка. И Хамнеда знал, если он не найдет воду, то непременно умрет. И он решил идти на север, ориентируясь только по солнцу и не имея для того иной причины, кроме того, что на севере была его родина – Бенгдраман. Он все шел и шел, а солнце нещадно палило его голову и спину, и ветер задувал пыль ему в глаза и ноздри, так что трудно было дышать. Ветер становился все сильнее, и вскоре прямо перед Хамнедой возник смерч, взметая высоко над землей клубы красной пыли. Хамнеда не пытался убежать. Он остановился и замер, бессильно раскинув руки, и смерч налетел на него, подхватил, закрутил и вдруг поднял высоко над землей. Хамнеда кашлял, задыхался в клубах пыли, а смерч все нес его над пустыней, время от времени яростно вращая и пытаясь задушить. Наконец солнце стало садиться, и ветер внезапно улегся. Смерч, опустившись на землю, бросил Хамнеду к воротам какого-то города и исчез. Голова у Хамнеды кружилась так, что он даже стоять не мог. И с ног до головы он был покрыт красной пылью. Пытаясь встать хотя бы на четвереньки и набрать в грудь воздуха, он лежал у ворот, а стражники время от времени посматривали в его сторону, пытаясь понять в сумерках, что же это такое. И один из них сказал: «Вон там кто-то оставил большой глиняный кувшин». Но второй возразил: «Это не кувшин, а какая-то статуя, похоже, собаки. Должно быть, кто-то прислал ее в подарок нашему царю». И стражники решили отнести статую в город. «Продолжай», — сказала Меле, и я стал рассказывать дальше. Увы, теперь мое повествование подошло к тому, о чем мне совсем не хочется вспоминать. Передо мной тоже открылась пустыня, и не было такого смерча, который мог бы подхватить меня и перенести через нее. И с каждым днем, с каждым шагом я все больше углублялся в эту пустыню. И вот однажды пришел тот день, когда моя мать, отложив первые чернила, сказала, что слишком устала и теперь, пожалуй, больше ничего не будет записывать. А потом однажды она попросила меня рассказать ей какую-нибудь историю, но, похоже, не очень-то слушала меня. Ее бил озноб. Она все время задремывала, но стоило моему голосу умолкнуть, как она говорила: «Не останавливайся». И я послушно продолжал рассказывать, хоть и боялся слишком утомить ее. Когда стоишь еще на самом краю пустыни, то кажется, будто она необычайно велика. Возможно, думаешь ты, потребуется целый месяц, чтобы ее пересечь. Но проходит и 2 месяца, и 3, и 4, а ты все идешь и идешь, с каждым шагом уходя все дальше в это царство красной пыли. Рэп и Сосо, добрые и сильные девушки, отлично ухаживали за Мелле, но когда она стала совсем слаба, Канак сказал, что теперь сам будет ухаживать за нею. И делал это с удивительно деликатным терпением. Он заботился о ней, как о ребенке, поднимал, обмывал, утешал, пытался согреть. 2 месяца он почти не выходил из ее комнаты. Коули и я тоже большую часть времени проводили там, хотя бы для того, чтобы составить ему компанию. По ночам он нес свою бессонную вахту в одиночестве. Порой ему удавалось немного поспать днем подле нее. Как бы слаба она ни была, но шептала ему: «Иди сюда, ляг со мной, любовь моя. Ты, должно быть, ужасно устал. Ложись рядом, согрей меня. Вот, укройся вот этой шалью». И он ложился рядом с ней на ее узкое ложе, крепко обнимал ее и задремывал, а я сидел очень тихо, слушая их сонное дыхание. Наступил май. Как-то утром я сидел у окна, чувствуя на руках теплые лучи солнца. Я вдыхал ароматы весны, слушал легкий шелест ветерка в молодой листве. Канак приподнял Меле, чтобы Сассо могла постелить ей чистые простыни. Меле весила так мало, что он порой носил ее на руках, точно ребенка. Вдруг она пронзительно вскрикнула. Я даже не сразу понял, что случилось. Оказывается, кости у нее стали настолько хрупкими, что когда отец ее приподнял, ключица и бедренная кость хрустнули, как сухие ветки, и сломались. Канак бережно опустил ее на кровать. Она была без сознания. Сосо бросилась за помощью. И я единственный раз за все эти долгие месяцы услыхал, как Канак плачет. Он упал на колени возле ее постели и рыдал так громко, так ужасно задыхаясь и пряча лицо в ее простынях, что я весь съежился на скамейке у окна, стараясь стать совсем незаметным. Явившийся лекарь предложил уложить плечо и ногу Меля в лубки, чтобы обеспечить им полную неподвижность, но отец не дал ему даже прикоснуться к ней. На следующий день я вышел за ворота, чтобы дать Коули немного побегать, и вдруг меня позвала Рэп. Я бросился в дом. Коули, все понимая, тут же повела меня к матери. Мы поднялись в башню, Меля лежала среди подушек, и старая коричневая шаль по-прежнему была у нее на плечах. Я наклонился и поцеловал мать. Ее руки и щека были холодны, как лед, но она тоже поцеловала меня и прошептала. «Орок, я хочу видеть твои глаза. Ты уже ничем не можешь мне повредить, дорогой мой». Но я все-таки колебался. «Снимай», — велел мне Канак тихим голосом. Он всегда в ее комнате говорил очень тихо. И я стянул с глаз повязку, снял с глаз мягкие прокладки и попытался приподнять веки. Но оказалось, что я не могу этого сделать. Пришлось подтолкнуть веки пальцами, и только тогда глаза мои открылись, но я ничего не увидел, лишь какой-то яркий, болезненно яркий туман, некий хаос света. Потом глаза мои, видно, припомнив былое умение, как-то приноровились к обстоятельствам, и я увидел лицо матери. «Вот так хорошо!» Она смотрела мне прямо в глаза. Ее глаза показались мне невероятно огромными, наставшим крошечным до предела исхудавшим личике в ореоле черных спутанных волос, разметавшихся по подушке. «Да, все правильно», — сказала она удовлетворенно и уверенно, и попросила меня: «Ты сохрани это как память обо мне, ладно?» И раскрыла ладонь, на которой лежала ее подвеска с опалом на серебряной цепочке. Руку она поднять не могла, я взял подвеску и надел через голову на шею. «Энну, услышь меня и приди», — прошептала она и закрыла глаза. Я посмотрел на отца. Лицо его точно окаменело, но было исполнено твердой решимости. Он слегка кивнул мне. Я еще раз поцеловал мать в щеку, снова положил на глаза прокладки и затянул на затылке концы черной повязки. Коули, слегка потянув за поводок, и я позволил ей увести меня из комнаты. В тот же день, сразу после заката, моя мать умерла. Печаль, как и слепота, дело довольно странное, ты должен научиться жить с этим. Мы ищем товарищей по несчастью, оплакивая кого-то, но после первых бурных рыданий, после всех хвалебных слов и воспоминаний о прекрасном прошлом, после того, как выкрикнуты все сожаления и проклятия изрыта могила, в твоем горе, в твоей великой печали нет и не может быть никаких товарищей по несчастью. Эту ношу приходится нести в одиночку. И как ты будешь ее нести, дело твое. Во всяком случае, так казалось мне. Возможно, говоря так, я проявляю неблагодарность по отношению к Грай, к тем людям, что окружали меня дома и в нашем поместье, к своим друзьям, без которых я не вынес бы, возможно, столь тяжкую ношу, не выдержал бы этого ужасного долгого черного года. Да, я так и называл его про себя – «Черный год». Рассказывать о нем невозможно, это все равно, что пытаться рассказать, как тянется бессонная ночь. Когда ничего не случается, когда мысли приходят и уходят сами собой без конца, точно незваные гости, когда человек засыпает на краткие секунды и снова просыпается, и страхи громоздятся в его сознании и улетают прочь, когда в голове крутятся какие-то бессмысленные слова, а порой мимолетный кошмар касается его своим темным крылом, когда время, похоже, застыло, и в комнате по-прежнему темно, и рассвет никак не наступает. В горе мы с Канаком не были товарищами по несчастью, и не могли быть. Как бы ни была жестока и безвременна моя утрата, я утратил только то, что время так или иначе должно было забрать и возместить мне иной любовью. Для него же такое возмещение было невозможно. Для него с уходом Мелли исчез весь смысл, вся прелесть жизни. И он, оставшись одиноким, винил во всем себя, и печаль его была столь тяжела и безутешна, что он ни в чем более не находил ни покоя, ни отрады. После смерти Мелли многие люди в нашем поместье стали опасаться и Канака, и меня. Про меня было известно, что я обладаю диким даром, а уж что теперь могло прийти на ум Канаку, охваченному горем, трудно было бы даже предположить. Мы оба с ним были потомками слепого Каддарда, и у нас, как у любого человека, было самое что ни на есть законное право на гнев, и поэтому все нас боялись. Хотя каждый человек в Каспроманте совершенно твердо знал, Мелли Аулиту убил Оггедрам. Она умерла ровно через год и один день после той ночи, когда мы покинули Драмант. И не было никакой необходимости рассказывать людям ту историю, которую Мелли тогда рассказала мне, а я рассказал Грай, о ночи, проведенной у постели больной девочки, о странном шепоте в полутемной комнате, о холоде, от которого не было избавления. Мы с Грай никому об этом не рассказывали, и я никогда не спрашивал, рассказывала ли она ее Канаку. Он, как и все остальные, и без того знал, что, съездив в Драмант, эта прекрасная светлая женщина вернулась оттуда больной, потеряла ребенка, которого носила под сердцем, стала чахнуть и умерла. Канак был сильным человеком, но последние месяцы перед кончиной Мелли стали для него тяжким бременем, истерзав его тело и душу. Первые две недели после ее смерти он почти все время спал в ее комнате, на той самой кровати, где она и умерла, когда он держал ее в своих объятиях. Он часами не выходил оттуда, и Рэп, Сосо и многие другие боялись за него. И его самого тоже боялись. А меня использовали как посредника. «Ты уж зайди туда тихонечко, спроси, не нужно ли чего Брантеру Каннаку», — говорили мне женщины. Алак же обычно говорил так. «Ты спроси, чего Брантер велит коню-то давать, отруби или овес». Дело в том, что старый Сероухий отказывался есть, и они беспокоились о его здоровье. Мы с Коули поднимались по винтовой лестнице в башню, и я, собравшись с духом, стучался. Иногда отец отвечал, иногда нет. Когда он открывал дверь, голос его звучал холодно и ровно. «Скажи им, что мне ничего не надо», — говорил он обычно, или «скажи Алуку, пусть своей башкой думает», — и снова закрывал дверь. Я до ужаса не любил ходить туда, ведь он совсем не желал меня видеть, но никакого физического страха перед ним я не испытывал. Я знал, что он никогда не воспользуется своим даром против меня, как знала это и Мелли. Как она знала и то, что и я никогда бы не смог принести ей ни малейшего вреда. Когда я окончательно осознал это, когда я стал все произошедшее со мной воспринимать именно так, то испытывал настоящее потрясение. Это была не просто вера в отца, это было знание, понимание. Я твердо знал, что он никогда не причинит мне вреда. Я твердо знал, что он никогда бы не причинил вреда Мелле. А это означало, что я давным-давно мог бы снять свою повязку, во всяком случае, когда бывал с нею. Я мог бы видеть ее, видеть весь тот последний год. Я мог бы заботиться о ней, быть ей полезным, читать ей, а не только рассказывать свои глупые истории. Я бы смотрел в ее дорогое лицо, и не один лишь краткий миг, а весь тот долгий черный год. Мысль об этом вызывала у меня не слезы, а приступы бешеного гнева, похожего, должно быть, на те чувства, которые испытывал отец, сухую ярость бессильных сожалений. И некого было за это наказывать, кроме меня самого или моего отца. В ту ночь, когда умерла моя мать, я прижался к нему, и он крепко обнимал меня, и моя голова лежала у него на груди. Но с тех пор он едва ли хоть раз прикоснулся ко мне, да и говорил со мной очень мало. Он заперся в ее комнате и всех сторонился. Он хочет в одиночку испить все свое горе до дна, думал я с болью в сердце.